Глава вторая. С Артуром мы встречались 3 года, 2 из которых были одержимы одной мечтой — открыть собственную кофейню. Я ради этого даже прошла курсы баристы, а затем и мастер-классы кондитеров. Мы копили деньги, откладывали чуть ли не до копейки, во многом себе отказывая, только бы поскорее осуществить мечту. Даже присмотрели помещение. Небольшое, но в идеально расположенном месте — нам не хватало до него совсем чуть-чуть, как Артур нанес мне удар в спину. Он, видишь ли, встретил свою первую любовь, которая, по чудесному стечению обстоятельств, оказалась дочкой одного из известнейших рестораторов столицы — Ликой Шац. У Артура внезапно вспыхнули к ней прежние чувства. Она ответила ему взаимностью, и мой жених почти без зазрения совести — «Это сильнее меня, пойми, Маша, и прости», — свинтил к ней, при этом не забыл забрать свою долю из нашей священной заначки. А это, скажу вам, равнёхонько половина. И если бы на этом все закончилось. Но нет. Артур решил прибрать к своим рукам и нашу мечту. Они вместе с Ликой купили то самое помещение и сделали в нем кофейню. По моему дизайну. И это уже был 2-й удар. В самое сердце. Именно в момент, когда до меня дошла эта убийственная новость, мне повстречался Рудольф. Я сидела за столиком в кафе, разбитая и раздавленная, а он присел рядом. «Вижу, вы чем-то опечалены, голубушка», — вкрадчиво спросил мужчина. У него было круглое доброжелательное лицо, небольшая залысина на лбу и чуть торчащие уши. «Обычно я не вступаю в разговоры с незнакомцами, но тут из меня вырвалось само». «Да». «Могу ли я чем-то вам помочь?» — продолжил Рудольф. — Да, — кивнула я. — Дайте мне 100 000 долларов. И с горечью усмехнулась. Несмешная шутка. — 100 000? — он прищурился. — Вы получите в 5 раз больше, но через 1/2 за небольшую услугу. Я не была наивной дурочкой, поэтому восприняла это предложение более чем скептически и даже с опаской. «Я не ввязываюсь в преступные сделки, вы не по адресу», — произнесла жестко и вознамерилась подняться, чтобы уйти. «Ну что вы, голубушка, перестаньте». Мужчина остановил меня, осторожно коснувшись локтя. «И не волнуйтесь, здесь нет никакого криминала. Совершенно. Ничего такого, из-за чего вы поимеете проблемы с законом или собственной совестью». «Даже не представляю, что это может быть». Я нервно улыбнулась и отдернула локоть. «За что же дают такие деньги?» «Как вы относитесь к фиктивному браку?» — огорошил он меня вопросом. «С вами?» — уточнила я. «Нет, нет, что вы, голубушка!» Тот замахал руками. «У меня есть и жена, и детки, 2. Мальчик и...» «Мальчик», — брякнула я. «Нет», — мужчина улыбнулся. «Девочка». «Извините». Я вздохнула и потерла переносицу. «Это моему клиенту нужна жена на 1/2, пока он не решит кое-какие проблемы», — продолжил Рудольф. «Ваш клиент — миллионер?» — я приподняла бровь. «Разготов платить такую сумму за штамп в паспорте?» «Он может себе это позволить», — получила уклончивый ответ. «И вашему клиенту непременно нужно жениться на первой встречной?» Или чем мотивирован выбор моей кандидатуры? Скажем так, он очень спешит. Очень. И доверил решить этот вопрос мне, — объяснил Рудольф. А тут я увидел вас, опечаленную, и подумал, возможно, вы с моим клиентом поможете решить друг другу свои проблемы. Я снова вздохнула и выбила пальцами дробь по столешнице. Какие условия и гарантии? Договор? Я внимательно смотрела на него. «Естественно», — заверил меня мужчина. «Гарантии все прописаны в договоре. Если вы согласны, мы сейчас же идем в банк, который выберете вы, открываем на ваше имя счет, кладем на него всю сумму. По истечении 1/2, указанных в договоре, ваш брак с моим клиентом считается разорванным, а вы сможете пользоваться этими деньгами по своему усмотрению». «Мне нужно будет жить с вашим клиентом в одном доме?» — все же уточнила я. «Нет, нет, проживание раздельное», — заверил меня Рудольф. У вас вообще не будет никаких обязательств перед ним, только пройти церемонию бракосочетания. Сегодня вечером». «Сегодня?» Мои глаза расширились в удивлении. «Все настолько срочно?» «Увы». Собеседник молитвенно сложил ладони. «Дело не терпит отлагательств». «Я так понимаю, причину такой срочности мне тоже не узнать». «Простите, но нет». Рудольф виновато пожал плечами. «Так». Я провела рукой по лицу. «Я могу увидеть договор?» «Да, конечно». Он тут же открыл барсетку, откуда достал два листа бумаги. Плотных, лощеных и, что удивительно, идеально гладких, без загибов и помятостей. А ведь они лежали в небольшой барсетке. Похоже, бумага очень дорогая, раз обладает такими свойствами. «Пожалуйста». Когда я взяла договор в руку, в первую секунду мне показалось, что там все на иностранном языке. Но потом на миг перед глазами возникла пелена, я сморгнула, и буквы стали русскими. Я решила, что все это от усталости и переживаний, и приступила к чтению. Однако уже с начальной строчки вновь впала в ступор. «Лорд Эрик Хайт? Ваш клиент англичанин?» Рудольф не успел ответить, как мой взгляд скользнул дальше. «А это что, какой мир, Панаэль?» «Ну да». Рудольф заискивающе улыбнулся. «Простите, забыл упомянуть одну маленькую деталь. Мой клиент из другого мира». Я медленно подняла на него глаза и также медленно произнесла. «Это такая шутка?» Меня бросило в жар. «Это же надо, так легко дала себя развести». Сердце кольнуло разочарование. «Повелась на легкие деньги». «Нет, нет», — замахал руками Рудольф. «Это правда». «Позвольте объяснить, голубушка». «А может, он сумасшедший?» — мелькнула мысль. «Он и его клиент». «Я пойду», — подскочила я, решив прекратить это безобразие раз и навсегда. «Всего доброго». И устремилась к выходу. «Да подождите вы, голубушка». Несмотря на плотное телосложение, Рудольф был очень проворным и в два счета догнал меня на крыльце. «Дайте же мне объяснить». «Извините, в этом розыгрыше я участвовать не собираюсь», — отчеканила в ответ. «Я думала, вы серьезно, а тут...» «Да нет же, нет». Он приобнял меня за плечи, увлекая к скамейке. «Давайте присядем. Не волнуйтесь только, не волнуйтесь. Как вас зовут, голубушка?» «Мария», — ответила я все еще настороженно. «А я Рудольф. Вот и познакомились, наконец». Мужчина усадил меня на скамейку. «Итак, Машенька, вы же, наверное, смотрели фильмы, читали книги о других мирах, параллельных вашему». «Конечно», — ответила я раздраженно. «Ну и что? На то это и фильмы, книги. Развлечения, выдумка». «Нет дыма без огня, Машенька», — Рудольф улыбнулся. «И иные миры существуют, притом бесчисленное множество». «Другое дело, что в вашем мире Земля предпочитают об этом умалчивать почему-то. Но этим неверием грешат многие техногенные миры, увы. Отрицание магии, иной материи...» Он тяжело вздохнул. «Тем не менее, у вас есть представительство многих миров. Скрытно, конечно же». Он говорил все эти странные вещи так просто, так уверенно и убедительно, что у меня начало закрадываться сомнение. Или же кто-то из нас двоих точно сошел с ума. И я почему-то продолжала слушать его. «Как же мне вам доказать?» Рудольф растерянно огляделся, затем стал копаться в своей барсетке. На скамейку лег уже знакомый договор. Какая-то папка, книга, портмоне, непонятный бархатный мешочек с чем-то явно тяжелым, бутылка воды. «Как у вас все это там помещается?» — сглотнув, спросила я. «Барсетка бездонная, что ли?» «Нет, это более старая модель. Вместимость килограммов 10, не больше», — обыденным тоном отозвался Рудольф. «На 10 килограммов?» — из меня вырвался нервный смешок. «Гусиное перо, табакерка, фонарик. Угощайтесь». И мне протянули крупный персик нежно-розового цвета. «Это из сада лорда. Есть еще шоколад из кондитерской, сахарная розочка». У меня в руках оказалась маленькая плитка в блестящей фольге, на которой были выбиты цветы. «А вот и мой паспорт. Посмотрите, там и мир указан, и город, и адрес. Смотрите, смотрите, не стесняйтесь». Я открыла паспорт. Глаза вновь застлала пелена, но до этого я все же успела заметить, как изменились незнакомые слова на понятные, и это уже не было похоже на совпадение. «Мир Панаэль, королевство Чармлейн, город Рохшильд, улица Лиственная, 5», — прочитала я тихо, а на обложке, где должен быть герб с орлом, красовался дракон. «С ума сойти!» Я закрыла лицо руками, переваривая информацию. «Машенька, послушайте», — заговорил дальше Рудольф, «вы сегодня вечером все сами увидите своими глазами. Я проведу вас в наш мир, отвезу к лорду, там вы поженитесь, после переночуете одну ночь в отеле, и утром, когда откроется офис перехода, вернетесь домой и забудете обо всем. Зато деньги останутся при вас. Ведь вам они и так нужны, правда?» «Нужны», — эхом повторила я и откусила от персика. «Очень нужны». Я представила, как открываю на эти баснословные деньги кофейню, как мечтала. А может, и целую сеть, лучшую в городе, и утираю нос Артуру с его ликой. «Хорошо», — произнесла я уже более решительно. «Я согласна. Только договор подпишу после того, как деньги будут лежать на счете». «Конечно, Машенька, идемте». Следующие несколько часов мы занимались банковскими делами. Рудольф нигде не дал мне усомниться. Счет открыли на мое имя. Срочный вклад на 6 месяцев. Еще я написала доверенность на сестру. Перестраховаться. Если вдруг со мной что-то случится, эти деньги тогда достанутся ей. После этого Рудольф вписал мое имя в договор, и я поставила свою подпись. «В вашем мире, конечно, он не имеет силы, но в нашем наделяет вас определенными правами и защитой», — сказал Рудольф, отдавая мне мой экземпляр. «Надеюсь, мне это не пригодится», — ответила я. «Я тоже надеюсь». Рудольф спрятал вторую копию в свою безразмерную барсетку. «Ну что, голубушка, отправляемся в Панаэль?» «А я могу зайти домой, взять с собой кое-какие вещи?» — поинтересовалась я. Рудольф глянул на часы и кивнул. «У нас есть еще немного времени». Мы отправились ко мне домой на такси, за которое заплатил Рудольф. Пока я собиралась, он ждал меня внизу. Вещей взяла с собой по минимуму, с расчетом на одну ночевку. После некоторых раздумий бросила в сумку перцовый баллончик. Никогда не помешает, особенно в незнакомом месте. Дальше снова была поездка на такси, на этот раз до непримечательного здания, зажатого между юридической конторой и районным отделением налоговой. «Об одном вас попрошу, Машенька», — сказал Рудольф, пропуская меня внутрь. «Ничему не удивляйтесь, хорошо? К сожалению, я не на все ваши вопросы могу дать ответ». «Уже поняла», — вздохнула я, переступая порог, и сразу очутилась в длинном невзрачном коридоре с рядом дверей. «Нам сюда». Рудольф открыл центральную. Квадратная комната, окно, за которым сгущаются сумерки. Перед ним простенький письменный стол и пустой стул. На столе табличка. Специалист отдела переходов Миллиана Гайд. «И где же Милли?» — озабоченно огляделся Рудольф. И в тот же миг в дверь, что была напротив, той, через которую мы вошли, вбежала светловолосая девушка. «Простите, отлучалась по делу», — сказала она, торопливо усаживаясь на стул. «Слушаю вас». «Милли, оформи Марию побыстрее». «Мы спешим», — попросил ее Рудольф. «Хорошо», — кивнула та. «Можно ваш паспорт?» «Можно», — ответила я и достала документ. Рудольф, между тем, прошелся по комнате. Остановился у рычажка на стене, потрогал его. «Неужели адаптер привезли?» — поинтересовался он восхищенно. «Да, только один Ривейн знает, когда его подключат», — вздохнула Милли, что-то записывая в свою тетрадь. «Не раньше, чем через месяц». «Ох, голубушка, это чудо-вещь!» — обратился Рудольф уже ко мне. приспособление для адаптации иномирян. Полностью подстраивает их гардероб под наш. Позаимствовали его из мира Альвар, там он давно в ходу. Но, увы, вам пока не доведется его использовать на себе. Впрочем, вам и не надо, вы всего на ночь у нас. Ну что там, Милли, скоро? Да уже. Девушка поставила точку, затем шлепнула печать и вернула мне паспорт с какой-то бумажкой, типа пропуска. «Поспешим, Машенька, поспешим!» Рудольф замахал рукой, призывая меня следовать за ним к двери напротив. Теперь мы оказались на улице, старинной, с красивыми фонарями и резными скамеечками. «Это действительно другой мир?» Мимо пронеслась карета, запряженная крупными лошадьми. Пробежал мальчишка в строгом костюмчике. На противоположной стороне расположилась лавочка с цветами. «Идемте, Машенька, идемте». Рудольф взял меня за руку. «Вам еще надо успеть переодеться». И мы почти побежали. Иногда мне на глаза попадались торговые вывески, и слова на них также мгновенно менялись на понятные мне. «Рудольф», — окликнула я спутника, — «а что с местным языком?» «Я уже позаботился об этом еще в кафе», — ответил тот, запыхавшись. «Теперь вы можете разговаривать, читать и даже писать на местном языке, как на своем. Первое время этот эффект может подтормаживать, особенно в чтении и письме. Но если бы вы пожили у нас подольше, то все бы выровнялось, и вы вообще бы не чувствовали разницы со своим языком». «Но как вы это сделали? Какая-то специальная технология?» — поинтересовалась я. «Специальное заклинание», — усмехнулся Рудольф и остановился у магазинчика с изящной бело-голубой вывеской «Столичный шик». «Мы пришли», — и он позвонил в колокольчик. Нам почти сразу открыла пожилая блондинка с прической-ракушкой. Не по годам стройная, она была одета в элегантное серо-голубое платье с турнюром. Женщина окинула нас быстрым взглядом и молча впустила в свой магазинчик. Рассмотреть я там ничего не успела, лишь поняла, что это, скорее всего, ателье, совмещенное с лавкой готового платья. Если не ошибаюсь, именно так назывались магазины одежды в прошлом. Мы же прошли в другую комнату, где как раз, в подтверждение моим мыслям, располагался раскроечный стол, манекены и рулоны с тканями. «Корделия, прошу, побыстрее», — попросил Рудольф. «Сама знаю». Надменным скрипучим голосом отозвалась женщина и открыла шкаф, откуда достала свадебное платье из молочного шелка, без всяких кружев, лишь по горловине, украшенное мелкими жемчужинами. «Вот, выбрала самое простое. Подойдет?» «Конечно, подойдет, Машенька, голубушка. Переодевайтесь скорее», — попросил меня Рудольф, а Корделия показала на ширму. «Я помогу». Она последовала за мной. Там все так же молча зашнуровала на мне платье. «Сейчас дам фату с вуалью». Пока Корделия ходила, я глянула на себя в зеркало. Несмотря на скромный фасон, платье было необычайно красивым и сидело как влитое. Кто бы мог подумать, что моя первая свадьба будет вот такая. «Готово». Корделия закрепила мне на голове фату и выпустила из-за ширмы. «Красавица вы, Машенька!» — всплеснул руками Рудольф. «Спасибо!» — я криво улыбнулась. «А что мне делать с моей одеждой?» «Оставьте здесь, завтра заберете», — ответила сухо Корделия. «Все равно не сможете в ней ходить, не поймут». С улицы раздалось лошадиное ржание, и Рудольф аж подпрыгнул. «Это за нами экипаж, Машенька, идемте». На улице уже почти стемнело. У крыльца же ждала карета, похожая на ту, что я уже видела. Проявить любопытство и рассмотреть все подробнее Рудольф снова мне не дал. Уже в карете он извлек из кармана шелковый платок и виноватым тоном произнес: «Простите, Машенька, но вы не должны видеть дороги до того места, куда мы едем. Поэтому я вынужден завязать вам глаза». «Час от часу не легче», — вздохнула я. «Это совсем ненадолго», — заверил Рудольф. Пока он завязывал мне глаза, я прижала к себе теснее свою сумку и нащупала в ней перцовый баллончик. На всякий случай.